Она просто знает, что вы вчера принимали ванну, а сегодня немой Джок опять притащил воду. Кроме того, госпожа не видела лорда Хэя со вчерашнего вечера и, конечно, что-то подозревает. Она мне просто завидует. Как тебе удалось ее выпроводить? Я сказала, что вы моетесь, и входить нельзя, но она очень злится, — хмыкнула Мариан. Спасибо, дорогая. Мариан молча поставила на стол все, что приготовила для кофе. — Я сама сварю, — сказала Джанет. — Иди, охраняй мою дверь от этого дракона. — Это турецкий кофе? — спросил Колин, когда Мариан вышла. — Да. Моя подруга Эстер Кира прислала его. — Можешь сделать две чашки? Она кивнула. — Где ты узнал о турецком кофе? — Я много путешествовал по Средиземному морю. Нужно было зарабатывать деньги. Я каждый раз женился на более богатой женщине и благодаря поездкам на восток удваивал приданое. Между прочим, я очень богат. Ты любил хоть одну из своих жен? Первая была неприметной, скучной и родила такую же дочь, Маргарет. Она стала монахиней. Раз в два года эта святоша приезжает навестить меня. Ей не нравится ни мой образ жизни, ни мои любовницы, ни моя душа. Каждый раз она уезжает с обещаниями помолиться за меня. Вторую жену я убил. Я застал ее в постели со слугой. Ненасытная. К счастью, детей не было. Я почти любил последнюю жену, Эллен. Она великолепно вела дом и была доброй женщиной. От нее у меня двое сыновей, Джеймс и Гилберт. Она никогда не пилила меня из-за любовниц и умерла 5 лет назад. Он повернулся к Джанет. А ты любила своего мужа? Какое-то время она молчала, а затем произнесла только одно слово. Да. И больше ничего? Я любила мужа с каждым днем все больше. Когда он умер, мне не хотелось жить. Если бы не обязательства перед сыном, я была бы в могиле. Лорд взял ее за руку, взгляды встретились. Если ты подаришь мне хотя бы сотую долю такой любви, то я буду счастлив. Она улыбнулась и протянула ему маленькую чашечку кофе. — Лед добавить? Он кивнул и залпом проглотил горячий напиток. — А теперь пора. Я не хочу, чтобы Анна устроила неприятную сцену. Лорд Хей улыбнулся, Джанет, а потом попросил Руфь. — Пойди, посмотри, не подглядывает ли ваш домашний дракон? И похлопал ее пониже спины. Девушка, хихикая, выскочила из комнаты. «Ты невероятен!» — рассмеялась Джанет. «Как ты успел приручить Мариан и Руфь? Мне казалось, что Мариан никогда не простит меня, если я заведу любовника». «Она была с тобой с самого начала?» «Мой господин подарил ее мне, когда я ждала первого ребенка. Он купил Мариан вместе с мужем». «Как его имя?» «Мужа Мариан?» Алан Браун, твоего мужа. Ты все время называешь его мой муж, мой господин, но никогда по имени? Да, это так, — ответила Джанет. Взгляды скрестились, и Колин продолжал. Чарльз и мой младший сын Гилберт стали близкими друзьями в школе. Однажды там была какая-то серьезная эпидемия, болели все дети. Монахи не справлялись и попросили приехать родителей. Моя жена Эллен как раз похоронила ребенка, так что мне самому пришлось ухаживать за Гилбертом. Чарльз тоже болел, а поскольку Анна осталась в замке и присматривала за Яном и Агнес, то я ухаживал за твоим сыном и своим. В бреду Чарльз говорил по-турецки, а я его прекрасно понимаю. Джанет сидела очень тихо и не перебивала. «Кое-что удивило меня», — продолжал лорд. он говорил о своем отце, султане, о тете Зулейке, которая умерла, брате Сулеймане и сестре Нилуфер, а мать все время называл старшей женой. Мальчик рыдал из-за того, что больше никогда не увидит родных. Он все время повторял одно и то же. «Если кто-нибудь узнает мое имя, то мама обязательно умрет». Я никогда не говорил об этом даже с Чарльзом. Спасибо за это, Колин. Все ушло в прошлое, и ничего не вернешь. Я очень любопытный человек, Джанет, и хочу, чтобы ты ответила на мои вопросы. У тебя нет права спрашивать. А вот и есть, — тихо ответил лорд Хей. Присел на кровать и повернул к себе Джанет. Прошлой ночью я сказал тебе правду. Я действительно прождал тебя 40 лет. Когда ты была маленькой, я наблюдал за тобой. Девочки интересовали меня. Ты же была уже не ребенком и еще не женщиной, когда дралась с кузиной короля. Когда вы уехали в Сан-Лоренцо, при дворе тебя прозвали маленькая ведьма Лесли, а затем пришло известие о твоей помолвке. Потом. Через несколько месяцев до нас дошли слухи, что тебя украли. Король предложил мне выбрать жену, но я отказался и женился в 25, просто чтобы доставить удовольствие отцу, который мечтал о внуках, наследниках Грей Хейвена. Моя вторая жена была рыжеволосой, мне казалось, что она похожа на тебя. — Действительно похожа? — спросила Джанет. — Нет. Когда мы с Чарльзом подружились, он показал мне твой миниатюрный портрет. Кто нарисовал его? Фирузи. А кто она такая? Моя сестра по рабству. Она хороша собой? Невероятно. Значительно лучше меня. Крошечная блондинка с бирюзовыми глазами. Фирузи была моей лучшей подругой. А Зулейка? Джанет рассмеялась. «Ты как терьер, идущий по следу. Давай, рассказывай». «Нет, Колин, здесь замешаны многие люди, а самое главное — политика. Если я все правильно вычислил, то, наверное, такого рода информация в чужих руках может стать опасной. Я ни на секунду не поверил, что ты была супругой доброго христианского купца, скорее всего, одной из многих жен какого-то известного человека. Думаю, Чарльз у себя на родине принц. Чарльз шотландец. И его родина здесь, — отрезала она. Он прожил здесь почти всю жизнь. Если бы мне не удалось переправить его домой, то он был бы уже мертв. С другой стороны, узнай кто-нибудь, что Чарльз до сих пор жив, и его брату может грозить опасность. Достаточно, Колин. Я не хочу говорить об этом. Прежде чем он успел возразить, в комнату вбежала Мариан. «Мадам, эта женщина вернулась. Я не могу ее выпроводить из гостиной». Джанет подошла к большому гобелену, висевшему у камина, нажала на небольшой выступ, и в стене открылась потайная дверь. «Спустись на 2 пролета, а потом в дверь налево». Лорд Хей поцеловал руку Джанет. Она вытолкнула его, а потом обратилась к Мариан. «Скажи госпоже Анне, что теперь я могу принять ее». Стояла глубокая осень. Всюду виднелись желтые, золотистые, красные, бурые и коричневые листья. Прохладные короткие дни сменялись длинными промозглыми ночами. Джанет пообещала рабочим, что подарит каждому мешок муки и откормленную свинью, если замок закончит ко дню Святой Маргариты. Так и произошло. После мессы хозяйка сама раздала эти подарки и еще добавила каждому по золотому, а приказчику целых 5. Тот был польщен, когда леди Джанет пригласила его на новоселье и церемонно преподнесла деньги за работу. Единственное, что не понравилось подрядчику, хозяйка проследила, чтобы он немедленно расплатился с рабочими.